Бандиты продолжают свою деятельность по доставанию чмошников, которые довели журналистку до самоубийства. Все пранки, которые когда-либо были мной записаны, доступны теперь в пранк-шоу. А работает пранк-шоу как на телефоне, так и на компьютере, даже на холодильнике или на телевизоре. Свежие пранки каждый день в архиве, более 3000 пранков. А самое главное, гибкие тарифы и кэшбэк до 20%. И то, чего вы не получите нигде. Полное отсутствие цензуры. Пранк-шоу – место, где тебе сделают хорошо. Базарь. Алло. Алло. Да-да-да, базарь. Это вы мне спамите сообщениями? Ну, допустим. Ну, а зачем вам это? Ну, потому что ты петух по жизни. Ну и? Ну и прощения просить будешь? Ну а за что? За то, что вы обманули? Слушай, я тебе вопрос задал. Прощения просить будешь? Ну ладно, извините. Нет, так не пойдет. Надо видео записать. У меня телефон без камеры. Ну так найди камеру, запишешь видео. И сделаешь в названии видео хэштег «Бандиты Вольнова». Понял? А, то есть вы из какой-то организации, ну все понятно, до свидания. А, ну так это тебя, выходите, ну можно опускать дальше, да? Слушай, а ты мне скажи, пожалуйста, смотри. Вот сейчас я сделаю звоночек, да, с подменой номера ФСБ, ну твоего номера, который 86 на 79 заканчивается. Ну. И заложу бомбу, ну где-то там. Как ты думаешь, через какое время тебя посадят на бутылку? Так, дядь, давай, может, не надо, а? Ну так, может, видео запишешь с извинением, а? Ну, мужик, нету это. Не могу видео записать. Ну уж прости, ну, да, погорячился, но знаешь, это твои проблемы. Сейчас добирался до места и не смог. А ну, а ты хуйня, ты хоть загуглила, куда ты добиралась? Ну да. Ну и что ты загуглила? Ну я просто по приложению на Авито. Ну по приложению, ну ты адрес загуглил, то есть кому ты вообще приехал? Ну да. Ты понимаешь, что ты по сути, ты должен был тот адрес и ту дверь обоссать? Ну так давайте я это сделаю. Ну не вопрос, давай. Тогда к тебе претензий никаких не будет. Точно? 100%. Ну все, сейчас. Фоточку сможешь выслать на WhatsApp этого номера? У меня WhatsApp нет, извините, не регистрировался. А что у тебя есть? Ну хорошо, как я узнаю, что ты это сделал? Ну, давайте WhatsApp скачаю. Ну на этот номер. Ну, на этот номер скинешь фотку в WhatsApp, понял? Ну, двери обоссанные, да? Ну, двери, да, обоссанные двери, да. А. Ну, так только так, чтобы было видно, что ты ссышь реально на дверь. Тогда вы отстанете от меня? Да, вообще без вопросов. Без вопросов? Да. Ну, ну, и ты потом, загуглишь, какой ты мусорской мразь обоссал дверь. Что? Что можно? Нет, а мне вот сейчас левые номера звонят. Это ваши? Да, наши. Ну, можете хотя бы вот от этого, чтобы я нормально добрался до этого места. Я просто сейчас опять уехал оттуда. Ну, давай сделаем так. Ты высылаешь фотку. И полностью все прекращается. Я тебе отвечаю. Нет, ну хоть вот на полчаса. Хорошо, на полчаса, без базара. Все. Все, давай. Алло. Алло, мужик, мы вроде сейчас только договорились с Бестома сообщениями. Что-что? Мы сейчас вроде без спама сообщениями договаривались. Ну, вот так все верно. Ну, так вот у меня Это остаточное. Все, он остановился, это остаточные. Остаточные сообщения. Они сейчас дойдут, это те, которые не дошли. Я их остановить не могу. То есть я сейчас фотографирую, скидываю, и все, мир, да, расходимся? Все, мирно расходимся, да, и мы тебя не знаем, ты нас не знаешь. Но ты после этого просто загугли, какой ты мусорской мрази обоссываешь дверь. Ну, просто, чтобы тебе так не было обидно. А что, насколько плохой человек, что ли? Телку довел до самоубийства. Серьезно? Телку довел до самоубийства, да. Блин, ну это его погоню не лишили? Так нет, это не мусор. Это просто мусорнулась мразь, что мусора довели тёлку до самоубийства. Кошмар. Ну тогда я даже вот не против обоссать. Ну все, ну пацан сказал, всё, тогда, пацан сделал. Ладно, все. Все, да, давай это, пожалуйста, без спама, да, был давай. Неправ, погорячился. Давай без этого. Все, без базара. Спам отключен, я говорю, может вот эти последние смски дойдут, и все, после этого больше ничего. На звонки, не звонки тоже? Звонки тоже останавливаю. Ага, может это Viber у вас есть, чтобы мне WhatsApp не качать? Нет, WhatsApp, только WhatsApp. А, понял. Ну все, ладно. Все, давай. Я позвоню, то как скину все, получится. Угу, давай. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы бандиты вольного. Повелевает всеми нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая у нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только в надежде лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш анус. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты вольного, мы повсюду. Нас бесконечно много, скажу вам, кто мы. Мы бандиты вольного, мы бандиты вольного.